Глава 4. Оказавшись одна в номере, я готова лезть на стену от боли в сердце. Рой мыслей не дает мне покоя. Вновь перечитываю сообщение Филиппа в надежде, что слова в тексте поменяют свой смысл. Где-то в глубине души я надеялась, что после того, как правда вскрылась, он изменится и поменяет отношение ко мне в лучшую сторону. Думала, выбирая между чужой женой и своей невестой, он сделает выбор в пользу второй. И мы сможем вылечить наши отношения. Какая же я наивная и глупая. Я не понимаю, неужели это и была его благодарность за мою любовь и преданность? Неужели я заслужила быть растоптанной и униженной? Неужели девушка, способная на измену, достойнее для его души, чем я, с детства в него влюбленная? Я задыхаюсь от боли в груди, задыхаюсь от ужаса непонимания, как буду жить дальше и залечивать свое израненное сердце. Где искать его разбитые осколки и чем их склеивать? Мне хочется провалиться сквозь землю, лишиться памяти и чувств, вычеркнуть все, что происходило в моей жизни до этого момента, оставив рядом только семью. Хочу разрыдаться, но слезы застревают внутри и душат меня. Все изнутри медленно умирает. Через полчаса в номер входят девочки, и я беру себя в руки. Не хочу портить им настроение своими переживаниями. Натягиваю улыбку и слушаю, что они рассказывают. «Через час поедем в город», — сообщает мне Сара. Я обещала встретиться с Симоном. Говорю сестре, отвернувшись к окну, чтобы скрыть стыд в глазах. «Воу-воу! Кто эта девушка, скажите мне?» — весело комментирует мои слова Яна. «Нет, вы скажите мне, кто она? Где наша святая Аврора?» «Ян», — смущаюсь пуще прежнего, — «это просто дружеская встреча». От сказанного становится смешно даже мне. Но Симон дал обещание, что не прикоснется ко мне и не склонит ни к чему неприличному. «У вас с Филиппом какие-то проблемы?» — спрашивает Сара, подойдя ближе и развернув меня за плечи. Она всматривается в мои глаза и, кажется, все понимает без слов. «Я не хочу говорить о нем. Давайте забудем его до конца отпуска. Прошу их с болью в голосе». «С радостью!» — махнув рукой, Яна уходит в ванную комнату. «Я готов забыть о нем навсегда!» — говорит громче, чтобы мы обязательно услышали ее. Хуже Сары к Филиппу относится только она. И если Сара ради меня более сдержана с Филиппом, то подруга никогда не скрывала своего презрения к нему. «Он тебя обидел?» — сестра продолжает обеспокоенно следить за мной. «Он меня разбил!» — шепчу еле слышно, чтобы услышала только Сара. «Но я правда не хочу говорить о нем. Это причиняет мне боль». Сестра не настаивает. Молча обнимает меня и целует в щеку. Я знаю, что она проживает мою боль как собственную. Она давно подозревает, как тяжело мне в отношениях с Филиппом. Я изо всех сил старалась скрыть это от нее, но больше не могу. Нет сил. На свете найдется сотню достойных парней, которые будут готовы носить тебя на руках. Пора избавиться от токсичных отношений, пока не поздно. Говорит и отпускает меня. Я ничего ей не отвечаю, но полностью с ней согласна. Понимаю, что лучше быть несчастной в одиночестве, чем в отношениях с тем, кто любит другую. Эмоционально истощенная, я прохожу к своей постели, ложусь и закрываю глаза в надежде вздремнуть хотя бы немного, чтобы не проживать ту боль, что обжигает меня изнутри. «Аврора!» — доносится до сонного сознания голос сестры. Я с трудом открываю глаза, чтобы взглянуть на нее. «Ты не опаздываешь на встречу с Симоном?» спрашивает она, в попыхах собираясь. Я смотрю на часы и понимаю, что опаздываю уже на 20 минут. Резко вскакиваю с места, спешно переодеваюсь в более красивый купальник, надеваю простое белое платье и, попрощавшись с девочками, выбегаю из номера. Только спускаясь в лифте, я осознаю, что прошло около получаса, и меня давно никто не ждет внизу. Ладно. Досадно поджимаю губы, смотря в зеркало. Поеду с девочками гулять. Так даже лучше. Успокаиваю себя. Доезжаю до первого этажа, выхожу в холл, прохожу вперед и впадаю в ступор, увидев Симона. Он сидит на диване и ковыряется в телефоне. Решаю подойти к нему, хотя внутри чувствую себя виновата за опоздание. Заметив меня боковым зрением, парень отрывается от телефона и смотрит в мою сторону. Улыбнувшись, убирает его в карман и встает мне навстречу. «Прости, что заставила ждать?» «Глупость. Красивое платье», — делает комплимент, пройдясь по мне оценивающим взглядом. «Не сердишься?» Я удивляюсь его спокойствию. Он смотрит на часы. «А должен?» — хмурит брови. и за 30 минут. Я оставляю его без ответа, поняв, что мои переживания напрасны и даже нелепы в его глазах. Так странно. Я привыкла выслушивать свой адрес рой неприятных слов и ругательств от Филиппа за 5-минутное опоздание. Поэтому я всегда старалась выйти навстречу к нему заранее. Мне легче было самой подождать его, лишь бы не слушать лекцию о том, какой медлительной идиоткой я являюсь. И сейчас становится не по себе от мысли, что я столько лет потратила на обреченные отношения, что позволяла вытирать об себя ноги, позволяла человеку внушать себе, что я заслужила его гадкое отношение. Я ведь и в самом деле была уверена, что недостойна лучшего. А в какой-то момент и вовсе перестала верить, что в современном мире бывает как-то по-другому. Мы выходим с Симоном из отеля, садимся в такси и едем в неизвестном мне направлении. Парень умеет расположить к себе, создает легкую и непринужденную обстановку. Мы говорим об обыденных вещах, но я вижу неподдельный интерес в его глазах. И это так странно. Не поддается моему пониманию. Дорога оказывается недолгой. Оказавшись у гавани и увидев яхты, я сразу понимаю, для чего мы здесь. Пока парень расплачивался с водителем, я прохожу немного вперед, разглядывая все вокруг. Пальмы, аромат океанского бриза и пение птиц окутывают меня своей безмятежностью, и на мгновение мне становится так спокойно и хорошо. «Бывало здесь?» — спрашивает Симон, подойдя сзади. «Впервые делаю шаг вперед, чтобы увеличить расстояние между нашими телами. Тебе понравится. Мы проходим к суднам. Симон арендует небольшую яхту. И уже вскоре я удобно устраиваюсь на корме и наблюдаю за тем, как он беседует с капитаном. Мне нравится следить за ним, изучать. Есть в нем что-то такое, что приковывает взгляд. Он высокий, видный и с такой магнетической энергией, что даже за версту ты смотришь на него, и тебя тянет к нему. Его манеры подкупают. И меня злит, что я ведусь на все это. Отвернувшись от него, я снимаю с себя платье, удобно устраиваюсь и достаю из сумки солнцезащитный крем. «Давай помогу». Обращается ко мне Симон, когда я, намазав ноги и руки, приступаю к спине. Не дождавшись моего ответа, он забирает флакон, и вскоре я чувствую прикосновение его рук на своей коже. Мурашки предательски бегут по ней. И пока Симон медленно водит пальцами по спине, я мысленно прокручиваю в голове, как вчера эти же пальцы доводили меня до исступления. Это сводит меня с ума. Еле сдерживаюсь, чтобы не поцеловать тебя, шепчет он, потянувшись к моему уху. «Не хотела бы, чтобы ты это делал», — бросаю неуверенно, посмотрев на него. Симон улыбается в ответ и отпускает меня, а я, наконец, выдыхаю с облегчением. Но как только он снимает с себя футболку и ложится рядом, накинув бейсболку на лицо, меня вновь одолевают грязные мысли с нашим участием. И я не понимаю, то ли я горю от палящего солнца, то ли от своих же желаний. Симон — отличный любовник и прекрасно знает, что нужно делать, чтобы девушка подсела на него. И даже сейчас, соблюдая дистанцию и ничего не делая, он заставляет всю меня пылать от мыслей о нем. И это пугает. А если серьезно, для чего все это? Интересуюсь я в надежде отогнать навязчивые мысли. Я ведь уже сказал, приподняв головной убор, смотрит на меня. Сложно вериться, что ты бы стал заморачиваться для незнакомки, от которой и так все получил. Для тебя секс — это все? Для меня это ничего. Но я сомневаюсь, что ты тут для серьезных отношений. Малышка, не нужно крайностей. В мире помимо черного и белого есть еще другие цвета. Так вот я и хочу понять, что это за цвет. Не все поддается объяснению. Расслабься и отдыхай. Я ведь не пристаю к тебе и не склоняю никаким действиям. Я хочу настоять на продолжение разговора. Но мой взгляд цепляется за зеленые утесы, до которых мы доезжаем. Меня завораживает их красота, нависающая над кристально чистой водой океана. Аромат вокруг стоит неимоверный. Вдыхаю его полной грудью и расплываюсь в улыбке. На душе становится лучше. Кажется, будто легкий ветер уносит с собой всю мою боль и оставляет вместо нее веру, что завтра будет лучше. Вот, хотя бы ради этой улыбки стоило все затеять. Симон привстает на локти, разглядывая меня. Я отрываю взгляд от природы и смотрю на него. Спасибо. Правда, большое спасибо. Сейчас это Так, кстати, благодарю искренне. Расскажешь, о чем? Что так расстроило тебя на пляже? Это не то, о чем мне хотелось бы говорить в данный момент. Он принимает мой ответ, понимающе кивнув. Встает с места, просит капитана остановиться и вновь смотрит на меня. «Поплаваем?» — протягивает мне руку. «Я не умею плавать». И впервые расстраиваюсь этому факту, осознавая, как много сейчас я теряю. «Надо исправить это?» — опустив руку, разворачивается и уходит. Я встаю следом за ним, подхожу к ограждению и смотрю вниз на воду. Еще один шаг, и можно навсегда избавиться от боли. Я вздрагиваю от собственных мыслей. Становится жутко, что в голову вообще смогло пробраться такое решение проблемы. Рядом появляется Симон с надувным кругом и рассеивает мои переживания. «Доверишься мне?» — интересуется он. «Что ты хочешь мне предложить?» «Получить максимум от этой поездки», — улыбается, бросив взгляд на круг. «Нет, Симон, прости», — нервно качаю головой. «Мне страшно. Я буду рядом», — касается моей руки. «Можешь еще надеть спасательный жилет». Я смотрю на океан. Он влечет. Хочется прыгнуть и получить удовольствие от всего происходящего вокруг. Кто знает, удастся ли мне еще когда-нибудь побывать в таких условиях. «Все будет хорошо, я обещаю». Мужской голос и его мягкое прикосновение к моей руке успокаивает и выравнивает дыхание. «Хорошо, неожиданно для самой себя, соглашаюсь я. Только я надену жилет, и не оставляй меня одну ни на одну секунду», указываю ему пальцем. «Конечно», расплывается в улыбке. Как только мне приносят спасательный жилет, и я надеваю его, Симон берет меня за руку и ведет к краю судна. И меня вновь начинает трясти от страха. «Ты в безопасности. Я рядом», — успокаивает он. «Главное, расслабься и не паникуй. Доверься воде». Киваю ему в ответ, давая понять, что готова. Закрываю глаза и делаю вместе с Симоном прыжок. Жуткий страх и паника быстро сменяются на восторг. Я оглядываюсь по сторонам и хочу расплакаться. Меня переполняют эмоции. «Я обязательно научу тебя плавать», — говорит Симон, держась вместе со мной за круг. Меня удивляют его слова. Мне казалось, что это наша заключительная встреча. Или он намерен научить плавать сегодня? Я решаю не задавать лишних вопросов. Просто наслаждаюсь. Когда мы возвращаемся на яхту, Симон помогает снять жилет и оказывается на неприлично близком расстоянии от меня. У меня спирает дыхание, когда взгляд невольно падает на его губы. И я пугаюсь своему желанию поцеловать его. Словно прочитав мои мысли, парень ухмыляется и касается моей щеки. «Хочу нарушить свое обещание», — шепчет еле слышно. «Будь добр, держи себя в руках. Не порть такой прекрасный день». Улыбаюсь ему и стараюсь быстро привести мысли в порядок. «Где хочешь поужинать?» Переводит тему разговора, но не отпускает меня. «Можем поужинать здесь или вернуться на берег. Там есть отличный ресторан. Скоро закат, мне кажется, здесь будет очень красиво. Ужин на яхте будет стоить тебе одного поцелуя». Пальцем проводит по моей губе, наслаждаясь моей уязвимостью. «Тогда я поужинаю на берегу», — произношу, коснувшись его руки, и убираю ее с моего лица. Все же здравый смысл берет верх над моими низшими чувствами. Хотя, признаться честно, я готова заплатить за этот ужин не только поцелуем. «Недотрогай ты еще сексуальнее», — хитро улыбается Симон, всматриваясь в мои глаза. Берет меня за руку, подносит тыльную часть моей ладони к своим губам и касается ее. «Поужинаем здесь», — добавляет следом и отпускает меня. Он оставляет за собой приятное послевкусие. Что-то в нем цепляет меня и заставляет желать большего. И я понятия не имею, что из этого всего выйдет.